Высота 8000 метров. Скорость 450 км/ч. На высоте в фюзеляже очень холодно. Кутались кто во что горазд. Костя подошел к кормовой турели, спросил стрелка, лежащего в теплом комбинезоне у крупнокалиберного пулемета. — Эй, летчик, а потеплее нельзя сделать? — Я не летчик, я стрелок. — Один хрен, позови начальника. — Не начальника, а командира, — снова поправил Костю стрелок. — Я же тебе сказал, что мне один хрен. Скажи, старший группы зовет. Стрелок включил СПУ, самолетно-переговорное устройство. Насмешливо оглядел замерзшего котику, сказал в ларингофон. — Командир, я F-3, кормовой. Тут с вами поговорить хотят. Жалуются, что холодно. Из кабины летчиков пришел командир корабля. Тоже в теплом комбинезоне, коротких американских унтах. Сказал стрелку. — Пока тебе делать нечего, волоки моторные чехлы. И повернулся к Косте. Они хоть пованивают бензином и маслом, зато стеганные. Закутайтесь подвое и на боковую. — Нам сколько лететь? — спросил Костя. — 8 часов. Правда, будем еще садиться на аэродром подскока в Андрианаполе. На дозаправку. — Это твоя головная боль. Нам до фонаря. Мы спать будем. Только чехлы давай. — А вон, уже несут. Тебе сколько лет-то? Как говорил один клевый старик, много будешь знать и не успеешь состариться, — улыбнулся Костя. — А правда, что вы еще в начале войны уже Берлин бомбили? — Правда, и Кёнигсберг тоже. — Ну вы даете! — восхитился Котька-художник. — Я смотрю, ты тоже, — с уважением сказал командир корабля. — За час до цели разбуди нас, пожалуйста. — Слушаюсь, ваше благородие, — усмехнулся командир. Спустя несколько минут все 8 пацанов, попарно укутавшись в грязные стеганые моторные чехлы, спали мертвым сном прямо на металлическом полу бомбардировщика. Пасмурный день, Заилийские Алатау, диверсионная школа. Павел Петрович сидит за столиком на складе, разглядывает комсомольские билеты улетевшей восьмерки, складывает их в стопку. В дверях склада возникает Вишневецкий. — Чем занимаешься, Паша? — Да вот, гляжу все. И Павел Петрович ладонью раздвигает стопку билетов по столу, словно колода игральных карт. С комсомольских билетов на Вишневецкого смотрят фотографии. Кости Чернова, Тяпы, Принца, Бабая, Зайца, Шкетяры, Кучера, Окуня. Не имея к этому прямого отношения, в жизни бы не поверил, что такое возможно, — глухо проговорил Вишневецкий. — Я тоже. И Павел Петрович одним движением ладони сдвинул все комсомольские билеты в одну стопку. Да так и оставил свою ладонь на ней. В ночном небе стратегический бомбардировщик П-8. Летит во тьме гигантская машина, посверкивает на консолях плоскостей навигационные огоньки, красный, зеленый. Валяются на полу фюзеляжа пустые парашютные сумки. Сидят напряженные пацаны в полном боевом снаряжении. Комбинезоны, тяжелогорные ботинки, шлемофоны с очками. На комбинезонах приторочены и пристегнуты бухты манильского троса, молотки, скальные крючья, карабины, шмайсеры, пояса со взрывчаткой, запасные рожки с патронами, пистолеты, боевые ножи. А поверх всего парашютная подвесная система — и сам парашют ПЛ-3, чуть ли не под задницей. «Все помнят?» — спрашивает Костя Чернов. Пацаны утвердительно кивают головами. Один вытащил из брезентового пояса 200-граммовую шашку Тола, втискивает в технологическое отверстие шашки, тоненький взрыватель, ТАТ-8. Отрезают ножом 10 сантиметров Бигфордова шнура, вставляют во взрыватель, для крепости прикусывают взрыватель зубами, чтобы зажать кусочек Бигфордова шнура. «Эй, кучер!» — кричит ему Костя. «Совсем охренел? Ты прямо здесь нас всех взорвать хочешь?» «Не трухай, художник!» — кричит ему кучер. «Я аккуратненько, чтобы потом внизу не мудохаться!» И засовывает уже снаряженную толовую шашку обратно в пояс. Открывается дверь кабины пилотов, выходит командир. Несколько секунд потрясенно разглядывает преображенных пацанов, говорит: «На подходе, через 20 минут цель, приготовьтесь». Австрийские Альпы, база Гефлюгельхоф, ночь. Признаками того, что именно здесь, на высоте почти 2000 метров, находится база станции воздушного наблюдения, оповещения, наведения и связи, были лишь две многометровые параболические антенны, вынесенные на самый верх скального гребня. Они постоянно вращались, отслеживая все, что появлялось в небе, в гигантском радиусе от укрытой скальным навесом самой станции, оборудованной, по последнему слову, радиолокационной техники 43-го года. И только ночь могла как-то размыть в темноте очертания этих антенн, от которых вниз в операторский зал станции шли толстые кабели и мощная система соединения с приборами управления. Операционный зал станции Гефлюгельхоф. Операторы за локационными пультами и экранами, только офицеры. Их резкие короткие доклады стекаются к главному пульту, за которым сидит пожилой человек, координирующий всю работу станции. Его чинов не видно. На нем поверх кителя изящная баварская меховая жилетка. Операторы по очереди докладывают, не отрываясь от экранов: «На подходе курс 260 вест. Скорость 430. Высота относительно 300, истинно 900. Через 18 минут проход над нами». «О, Боже!» — вздыхает главный в меховой жилетке. «За полтора месяца третий раз. Теперь сверху. Позывной определитель. Наш, который им подставили. Подключай зенитчиков». «Не нужно», — говорит главный. «Они без бомбовой загрузки. Пропускайте». «А вдруг?» «Нет-нет. Им нужна была дальность полета. По расходу горючего минус 4 тонны бомб — это очень большой выигрыш по дальности. Судя по информации с той стороны, там всего лишь диверсионная группа смертников, без малейшего шанса на возвращение. Какая-то чудовищная фанатичная обреченность». «Количественный состав десанта?» «Точные сведения отсутствуют. Известно только, что группа очень малочисленная. Прикажите охранной службе подсветить десант и уничтожить его еще в воздухе, до приземления, чтобы не усложнять ситуацию и не затягивать процесс». «Есть! Внимание всем постам! Приготовиться к приему парашютного десанта! Приземление исключить!»